При различных ушных болезнях это масло оказывает прекрасные услуги в качестве наружного средства. Я не знаю лучшего средства против шума в голове, острой боли или затвердения серы в ушах и тому подобное. Надо влить 6-8 капель миндального масла в больное ухо и заткнуть его ватой. Кто плохо слышит вследствие простуды или ревматических приступов, тому следует употреблять миндальное масло следующим образом. В первый день влить 7-8 капель в одно ухо. На второй день во второе ухо столько же капель и каждый раз затыкать ухо ватой. Через несколько дней больной может убедиться в результате такого лечения, прополоскав ухо теплой водой. Лучше будет для больного, если опытный человек возьмется прополоскать ухо при помощи ушной спринцовки. Если опухоль сопровождается сильным воспалением, то необходимо натирать ее миндальным маслом. Оно успокаивает острую боль и снимает сильный жар. Различные раны, происходящие от сидячей жизни, от верховой езды или лежания, можно легко излечить натиранием миндальным маслом. Это масло заменяется иногда прованским маслом. Можжевельник. Его употребляют для окуривания помещений вследствие его приятного запаха. Дым можжевельника уничтожает все заразные бактерии, находящиеся в воздухе. Таким же образом можжевельник действует на внутренние органы человека. Ягода очищает, так сказать, рот и желудок, предохраняет от заразы. Кому приходится ухаживать за больными заразными болезнями, тиф, скарлатина, холера, тому я советую жевать несколько, 6-10 можжевеловых ягод, вкус которых очень приятен и которые хорошо действуют на пищеварение. Эти ягоды сжигают, так сказать, вредные миазмы, испарения, которые проникают в организм через рот и нос. Кто страдает желудком, тот должен попробовать следующее лечение можжевеловыми ягодами. В первый день надо принять 4 ягоды, во второй день 5 ягод, в третий 6, в четвертый 7 и так далее, до 12 дней и 15 ягод. Потом ежедневно, уменьшая число принимаемых ягод на 1, дойти до 5 ягод в день и прекратить их прием. Я знаю много случаев, когда желудок выздоравливал после такого лечения. При каменной болезни и мочевом песке, при болезнях почек и печени, и вообще в тех случаях, когда необходимо освободить организм от испорченных газов или гнилых веществ, можжевельник всегда приносит пользу. Настой молодых стебельков этого растения употребляется при водянке и для очищения крови. Можжевеловое масло можно найти в каждой аптеке. Тинктуру можжевеловых ягод можно приготовить, настаивая ягоды на вине, водке или спирте. Каждому хозяину и каждой хозяйке я советовал бы употреблять можжевеловые ягоды не только для маринования или для окуривания своих комнат, но и для очищения своего тела. Такое очищение следует принимать несколько раз в год. Мята перечная и водяная. Мята перечная и мята водяная оказывают почти одинаковые услуги. Я предпочитаю водяную, так как она действует сильнее. Мята принадлежит к хорошим средствам, укрепляющим желудок и ускоряющим пищеварение. У кого сильно болит голова, тот должен прикладывать мяту ко лбу и всегда почувствует облегчение. Отвар мяты, принимаемый по одной чашке утром и вечером, способствует пищеварению и придает лицу здоровый и бодрый вид. Такое же действие оказывает и порошок из мяты, если его принимать ежедневно по 3-4 щепотки в пище или в воде. Тем, которые страдают упадком сил, сердцебиением, тошнотой, рвотами, я советую часто употреблять настой или порошок из мяты. Чтобы уничтожить скверный запах изо рта, надо употреблять мятный отвар, приготовленный на воде или на вине. Мятный отвар, приготовленный на уксусе, успокаивает кровавую рвоту, если принимать ежедневно 1-2 чайные ложки. Мятный настой, приготовленный на молоке, прекращает боли в животе. Я советую каждой хозяйке разводить у себя в саду это благородное растение, так же, как и руту. Эти растения уже тем вознаграждают нас за труды, что издают приятный запах. Овес. долгим кипячением из овса, а также ячменя, можно приготовить питательный, легко перевариваемый и освежающий напиток, представляющий истинную отраду для выздоравливающих от тифа.